Глава третья. В первый день своего обучения я не узнал от мага вообще ничего. Мы неизвестно зачем пришли на полигон, после он велел сесть на землю и смотреть на него магическим зрением. Задача малоприятная — весь день смотреть на малознакомого старика. Впрочем, спорить не стал, приказ выполнил. Через несколько часов жутко болела голова. Старик мне пояснил, что сейчас я пытаюсь развить свое магическое зрение. Дело в том, что у меня уже получалось видеть, какая передо мной тварь, простая или магическая. Ну и одаренных тоже видел, то есть мог с уверенностью сказать, что передо мной маг. Но этого было мало. Наставник хотел, чтобы я видел не только то, что передо мной одаренный, но и направление его развития. Это могло спасти жизнь, ведь тогда можно предположить, что представляет собой маг и чего от него ожидать. Хорошая вещь в бою, особенно для меня. Кстати, в купленных магических книгах ничего подобного не было. Как я предполагал, далеко не вся информация была в свободном доступе. Власти не хотели, чтобы в мире появлялись неподконтрольные одаренные, которые развивались бы сами. В первый день ничего путного у меня не получилось. Голова к вечеру болела настолько сильно, что даже не пошел на ужин. Магию наставник посоветовал не применять, чтобы не баловать организм. Сказал, что все само пройдет. Прорыв случился днем второго дня. Наконец-то я увидел, что от меня требовалось. Как-то само получилось. Несколько раз аура старика полыхнула, а потом засветилась ярко-красным цветом. Кстати, нужно вплотную заняться тем, какая аура у какого мага. Впрочем, это дело будущего, пока за меня все наставник решает. Он быстро отбраковал большую часть купленных книг, сообщив, что они мне будут больше мешать, чем помогать. Дальше обучение начало меняться. Если с утра работали с аурой, закрепляли успех, то после уже началось обучение заклинаниям. Маг выдал магическую книгу, куда я должен записывать изученное. К книге прилагалось что-то вроде карандаша, но необычного. Гагиел потребовал, чтобы часть своей силы я направил на этот карандаш. На вопрос, зачем это делать, он ответил честно, чтобы другие маги, захватив мою книгу, не смогли разобраться в том, что в ней написано. Они просто не смогут видеть записи, магическая штучка. Конечно, от давления на листы остаются следы, но со временем они исчезнут. Книга была хорошая, удобная, в нее можно вставлять дополнительные листы, что радовало. Само собой, я тут же захотел зачаровать книгу. Нет бы идиоту потренироваться на какой-нибудь другой книге, но зачем? Иногда сам себе поражаюсь, мозг отключается напрочь. В общем, испортил подарок, просто его уничтожил, в чем на следующий день сознался магу. Узнал про себя много нового и интересного, но стоял, обтекал и слушал. Заслужил. Наставник тут же принес еще одну книгу и посоветовал больше не злоупотреблять своим даром. Зачаровать ее не получится. Кстати, Гагиел также помог мне разобраться с тем, почему я порчу некоторые клинки и просто их уничтожаю. Это несмотря на то, что он являлся магом огня и о зачаровании вообще ничего не знал. Конечно, сначала с этим стариком у меня были не очень хорошие отношения. Он постоянно орал и возмущался, но потом почему-то успокоился. Не знаю почему, спину я перед ним не гнул, при встрече кланялся, не более, здесь просто так принято. Кто я такой, чтобы лезть со своими правилами в чужой монастырь? Потом мы даже начали вместе ходить на обед в ученическую столовую. Тоже получил от этого выгоду. Пока маг рядом, никто не подходил ко мне с разными выгодными предложениями. Видно, уже большинство родителей великосветских граждан отписались своим отпрыском. Вот они и действовали по их инструкциям. Я всеми силами отбивался от предложений, иногда доходило до грубостей. Хоть и маг, но не привыкли некоторые граждане получать отказ от простолюдинов. Тем более все уже были в курсе того, что за моей спиной никого нет, я сам по себе, из-за чего для многих дворян стал неким ценным призом. Только у этих детей не хватало мозгов на то, как меня прижать, а на их дворянское происхождение я не обращал внимания. В общем, одним из дней, когда ко мне вечером снова прибыли с клинками, наставник отправился вместе со мной. Он был в курсе того, что каждые 3 дня я зарабатываю, поэтому даже отпускал немного раньше, хотя нагрузку не снижал. Да из чего бы, Магия разная, так что при всем желании он не сможет меня полностью опустошить как одаренного. Нужно было видеть лица людей, которые ко мне прибыли, когда увидели, что я не один, а с магом огня. Мне тоже выдали балахон, только серого цвета, тут все зависит от направления в развитии. Например, у моего наставника он красного. Разноцветного не было, поэтому дали серый. Вышли таким образом из положения. Как-то я уже отвык от мысли, что магов боятся. А вот сейчас опять вспомнил. Ко мне уже привыкли, гонор не показывал, просто делал свою работу, получал деньги и уходил. Сегодня охрана была более многочисленной, но перекрыть дорогу одаренному они не посмели, только изрядно напряглись. Вскоре я понял, почему охраны больше. В карете сидел торговец оружием Левет. Карета была высокая, и он даже смог подняться со своего места и изобразить поклон. Мой наставник особо не скромничал, залез без приглашения и уселся около меня. «Привезли?» — полюбопытствовал я. «Да», — кивнул Левет. «Прошу прощения». «Это мой наставник», — опередил я его вопрос, поняв, о чем он хочет спросить. «Он озабочен тем, что некоторые клинки портятся. Сколько их сегодня?» 7, — сообщил мне торговец, после чего положил рядом с собой оружие, ну а я, выкинув из головы ненужные мысли, приступил к делу под чутким наблюдением наставника. Ни один клинок не испортился, все прошло удачно. «Ладно», — вздохнул я, — «жду через 3 дня». «Господин маг, нам нужно обсудить еще кое-что», — заявил Левет, когда я уже хотел покинуть карету, при этом он покосился на моего наставника. Наставник даже не подумал оставлять нас наедине, тоже заинтересовался. «Слушаю вас», — сказал я. «Дело в том, что зачарованное оружие понемногу начинает терять в цене», — сокрушенно вздохнул торговец. «Больно много мы их уже продали, поэтому...» Услышав это, Гагиел расхохотался, глядя на купца с некоторой брезгливостью, как на дохлую крысу. «Ох, какие же вы странные создания, торговцы!» — отсмеявшись, заявил он. «Знаешь, торгаш, я почти не выхожу из магической школы, но даже до меня дошли слухи о том, что сначала ты продавал клинки по 150 империалов, а потом увеличил стоимость до 250. При этом очередь к тебе только растет. Уже и зарубежные гости проявили интерес, но им ты загнул цену еще больше. А моему ученику ты при этом даешь подачку в жалкие 50 империалов». «Жалких 50 империалов или 500 золотых? Ничего себе подачка! По сути, это целое состояние, а у меня чуть ли не сокровищница услуг, даже охрану поставили, несмотря на то, что ни один вор, даже самый отмороженный, сюда не полезет». «Господин маг, но ведь само оружие тоже стоит немалых денег», — попытался что-то возразить Левет. «Молчать! Я еще не закончил», — зло сказал Гагиел, а в карете заметно потеплело. Я это не особо почувствовал, а вот купец отпрянул от мага, вжавшись в сиденье. «Считаешь, что если Тобиас разговаривает с тобой на равных, то ты и со мной можешь общаться подобным тоном? При этом нагло врать в лицо, как будто я твой партнер. Империалы тебе совсем разум помутили. А может, ты считаешь, что твой покровитель граф настолько влиятельный, что ты имеешь право неуважительно разговаривать со всеми магами? Да я тебе сейчас спалю вместе со всей твоей охраной, и поверь, мне за это ничего не будет. Я в своем праве». В это время я глянул на ауру наставника, она стала ярче и заколыхалась, как будто готовая откликнуться на любое заклинание. «Господин наставник», — попытался я успокоить разбушевавшегося мага. «И ты молчи», — рявкнул одаренный. Он несколько раз тяжело вздохнул и немного успокоился. «Торговец, из-за своей жадности ты не видишь очевидного и не замечаешь опасности. Как я уже сказал, даже до меня дошли слухи о том, что ты постоянно повышаешь цену на зачарованные клинки. Уверен, что тебе дают взятки за то, чтобы продвинуться в очереди. Уже сейчас клинки стоят 250 империалов, а ведь я специально этим не интересовался. Тем не менее, даже несмотря на огромную прибыль, ты решил скинуть цену за услуги моего ученика. Пытаешься его обмануть». «Простите меня, господа, я просто не подумал», — залепетал купец, когда наступила пауза. «Не подумал», — вздохнул Гагиел. «В этом вся проблема. Люди часто думают о временной выгоде и совсем не смотрят вперед. Если я это узнал, то рано или поздно информация дошла бы и до моего ученика. Тогда бы у него возникли к тебе вопросы. С чего это ты обесценил его труд, а сам стал зарабатывать еще больше? Конечно, к этому времени ты станешь еще более влиятельным человеком, ведь не просто так часть имперских заказов передали тебе, наверняка из-за взяток. Так вот, ты весь из себя такой богатый и влиятельный, отвечаешь, мол, радуйся, что хоть эти деньги плачу, я твой благодетель, ну и все в этом роде. Я бы никогда так не сказал, промямлил купец. Сказал бы, сказал. Гагиел протянул руку и погладил купца по голове, как несмышленного ребенка, который несет забавные глупости. Ты торговец и привык мыслить как торговец. Чем больше у тебя денег, тем больше твоя значимость и ценность для империи. Уже сейчас ты не считаешь нужным показывать уважение мелкому дворянству, ведь у тебя имеется серьезный покровитель. Возможно, в будущем появятся еще более серьезные люди. Есть куда авторитетнее твоего графа, и они тоже хотят заработать. Так вот, ты нагрубишь моему ученику, посчитав, что прикрыт со всех сторон, и тебе море по колено. Но не учтешь одного, что характер у Тобиаса дерьмовый. Хочется даже побывать в его королевстве и посмотреть, откуда берутся такие простолюдины. Он ведь таким родился, а не стал, получив магическую силу. А пока не очутился в нашей школе, довольно умело прятался от дворян, потому что боялся попасть в их руки. В результате конфликта он отрежет тебе голову, а его охрана вырежет твою семью. Самое же интересное, что Тобиаса за это просто поругают. Может быть, он даже выплатит штраф, так как для империи он намного полезнее, чем ваша свора. Что государство потеряет в случае твоей смерти? Все заказы будут тут же перехвачены твоими конкурентами, теми купцами, которые уже ищут подходы к моему ученику. Хотят сами вести дела с одаренным, а тебя оттеснить в сторону. У них тоже есть покровители, которые дали команду. Странно, ко мне никто не подходил, даже не слышал. Видно, мое лицо немного изменилось, потому что Гагиел решил пояснить свои слова, но уже мне. «Я не вру», — сказал он. «Купцы уже искали встречи с тобой. Им просто посоветовали не лезть. Были и дворяне, которым тоже дали отворот-поворот. Очень скоро сюда прибудут такие важные особы, которым даже мы не сможем отказать в простой беседе. Если они будут хорошо себя вести и не попытаются заставить нашего ученика служить себе силой». В карете наступила тишина, а снаружи даже птахи перестали веселить своей трелью. «Вы и правда продаете зачарованное оружие по 250 империалов, а иностранцам еще дороже?» — нарушил я установившуюся тишину. «Да», — хрипло ответил Левет. «А сколько платите покровителю?» — уточнил я. «Если не секрет, конечно». 30 империалов за клинок», — сознался купец. Он был под впечатлением, еще не пришел в себя. Маг огня продолжал недобро улыбаться, чем пугал моего компаньона до судорог. «Никому нельзя верить», — вздохнул я. «Когда договаривались о цене, мы этот вопрос обсуждали. Вы мне с пеной у рта доказывали, что 50 буду получать я, 50 вы, а оставшийся ваш покровитель. Еще честного из себя строили, что будете оплачивать стоимость клинков из своего кармана, то есть даже мне будете больше отдавать». «Добавлю еще кое-что, мой недалекий ученик», — усмехнулся наставник. «Видишь вот эти 4 клинка? Это фамильные, даже подписаны, кому они принадлежат. Подобное оружие его императорское величество вручает отличившимся гвардейцам. То есть торгаш их даже не купил, а просто помогает зачаровать семейную ценность. И ведь мы пока только его к тебе допускаем». «Вы правы, господин Гагиел», — задумчиво сказал я и обратился к торговцу. «Нужно пересмотреть наше соглашение. Вы получаете за зачарованные клинки 250 империалов, 30 отдаете своему покровителю. Получается, чтобы все было поровну, в следующий раз я хочу за каждый клинок 110 империалов, и не медиком меньше». «Господин маг, ну как же так?» Мне показалось, что торговец сейчас заплачет. Хотел заработать еще больше, а тут такой поворот. Впрочем, даже если бы не было наставника, скидку ему делать не стал бы. А когда узнал бы о вранье, то тут же пересмотрел договор. «Мне же нужно покупать оружие, еще и разным важным господам подношение делать, чтобы вести свои дела. Честным торговцам...» «Послушайте, господин честный торговец», — перебил я его. «У нас с вами была договоренность. Мы получаем одинаковые суммы, а клинки вы покупаете из своей доли. Простите, но мне наплевать на то, что вам нужно давать взятки, чтобы перехватывать контракты своих конкурентов. Вообще от этого ни холодно, ни жарко. Тем более, меня это никак не касается, это ваши торговые дела». «Могу тебе помочь», — влез в разговор довольный Гагиил. «У меня есть знакомые, которые будут брать клинки по такой цене. Конечно, забирать будут не все сразу, но со временем все узнают, кто перехватил такое прибыльное дело, и станут обращаться. Ты ничего не потеряешь». «Не надо!» — купец даже вспотел. «Я согласен. Прошу прощения, больше подобного недоразумения не повторится. Согласен на все ваши условия». «Ну и замечательно», — вздохнул я. «Надеюсь, в будущем вы не станете хитрить, иначе я обращусь к порядочным и честным людям». «Простите, господин маг», — обратился к наставнику Левет. «Вы не могли бы сказать, что за торговцы пытались наладить связи с господином Тобиасом? Мне очень нужно это знать. Мы же торговцы, у нас не принято перехватывать прибыльное дело». «Ты эти сказки кому-нибудь другому расскажи», — усмехнулся Гагиил. «Только что даже не стал отрицать, что сам перехватываешь чужие контракты. Я не знаю, кто. Думаешь, это я своры разгоняю? У нас для этого есть люди. Большинство просителей не стоят под воротами, а пытаются устроить встречу через специальное отделение. Ты же не совсем дурак и знаешь, что в городе у нас имеются люди, которые как раз такие вопросы решают. В общем, кто конкретно обращался, мне неизвестно. Я этим просто не интересовался. Но будь уверен, что скоро прибудут такие важные гости, которым мы не сможем отказать во встрече». Из-за того, что удалось зачаровать все клинки, мы отправились к моей охране. Это у Саира оружие уже было зачаровано. Остальные пока не могли таким похвастаться. Надо будет заняться этим вопросом, что мне мешает заходить к ним после учебы и постепенно зачаровывать все оружие. Это значительно повысит их боевую мощь, могут запросто испортить вражеский клинок и вырвать победу в возможном неравном бою, а бои явно будут. Нужно снова ехать на рабский рынок и набирать себе бойцов. Сюда в школу больше никого не пустят, а значит, нужно приобрести в столице дом. Не в самом центре, а хотя бы в ремесленном квартале.